Прикрыть было трудно. Хан не переставал доносить, что русских войск в Польше было много. Шведы, зная, как сильна русская или мирная партия, и что обычным путем через визиря нельзя ничего донести султану, подали ему донесение в пятницу, когда он шел в мечеть. Султан вследствие этого велел крепко держать русских послов и прекратить сношение Шафирова с Толстым. Визирь объявил Шафирову султанским именем, что если царь не выведет войск своих из Польши, то мир не состоится. Визирь говорил сердцем: «Вам бы, послам, можно было донесением своим однажды сделать, чтобы войск русских в Польше не было, и тот бы проклятый король шведский не мог ничем отговориться, должен был бы выехать». Шафиров уверял, что русских войск нет в Польше. «Но что из этого, что их там нет?» — говорил он. «Король шведский все же отсюда не поедет, если силою не будет выслан, ибо он видит, что его порта поет и кормит, и всем довольствует. А приехав ему в свою землю, без силы и денег никакой пользы не сыскать. Сила его ясно оказывается из того, что во всю его бытность в Турции ни одного пенезя из его королевства к нему не прислано. Много хватал он войсками своими, а теперь эти войска и своей земли оборонить не могут. Так, видя свое худое состояние и не имея надежды помочь себе собственными средствами, ищет он как бы весть порту опять в войну и не поедет отсюда до тех пор, пока не получит от порты под свою команду 100 000 турок да 5 или 30 татар, чтобы войти с ними в Польшу и действовать там по своей воле». Визирь повторял свое: «Если б тот проклятый дьявол не мутил, то бы никаких трудностей не было. Но правда ли, что русские войска не будут зимовать в Польше?» «Правда», — говорил Шафиров. «Неправда», — говорил французский посланник в своем мемориале. «Царь стоит посередине Польши с большим войском». Султан сердился, грозил войной, визирь был в отчаянии. Ему объясняли, что русские войска вышли из Польши в Померанию. А из Померании назад им другой дороги нет, как опять через Польшу. «Вы нас обманули», — приказывал визирь говорить Шафирову. «Зачем вы при заключении мира не сказали, что вашим войскам ни в Померанию, ни из Померании нет другой дороги, как через Польшу? Вы нас обманули, и султан на меня гневается». 24 сентября визирь позвал Шафирова в конференцию и объявил: «Если вашему государю нужен мир, то определите теперь путь, каким ваши войска могли бы пройти из Померании домой, только не через Польшу. А если пойдут войска из Померании через Польшу, то знайте, что мир разорвется». «Неприятели царского величества», — отвечал Шафиров, — «внушают вам, что русские войска в Польше и проходят через нее. Русские войска находятся в Померании, и когда нужно им будет возвращаться назад, то могут сыскать путей довольно. Но мы здесь, не зная воли государя своего, определять ничего не можем. Если б было нужно идти им и через Польшу, то этой дороги только на несколько миль. Мы вам объявим, когда они пойдут через Польшу, и вам от этого прохода войска опасаться ничего не следует, потому что от их дороги до ваших границ 200 миль. О Померании вам говорить не следует, потому что о ней в договоре не упоминается». Визирь настаивал на своем: «Нам дело нет, что царские войска теперь в Померании. Царское величество как изволит. Хочет Померанию берет, хочет не берет. Нам нужно только, чтобы русские войска шли из Померании не через Польшу. Не думайте, что мы придираемся, желаем нарушения мира. Мы говорим только для того, чтобы совершенно окончить пункт о Польше, который всего нужнее порте. Если царское величество изволит и впредь чужие земли и города воевать и забирать, то пусть для прохода войск своих сыщет другой путь, только не через Польшу. Шафиров принужден был при посредстве английского и голландского послов составить следующую статью. Царские войска будут возвращаться из Померании в Россию морем. Если же понадобится им возвратиться зимою сухим путем, то должны идти не через середину Польши, но близ берега Балтийского владением польским, и могут пройти этим путем только один раз. Но на эту статью Шафиров получил выговор от царя. «Претензия турская», — писал ему Петр, — «чтобы, не захватывая Польшу, наши войска шли из Померании в Россию, ничто иное, только чтоб из вас, вымуча письмо, иметь причину разорвать мир, ибо зело удивительно, что сами говорят, что иного пути нет, а идти заказывают. А что вы говорили морем, и того за неприятельским флотом учинить нельзя, а что через датскую землю, то разве вы разума отбыли? Будь воля Божия, лишь бы наша была правда. Не утешишь, кто хочет зла ничем, а наипаче чем невозможно, ибо землю переделать нельзя, ниже море осушить. А хотя б и крылья имели, то б через оную же землю лететь, а для отдохновения на оной же садиться. Что же о выводе войска, истинно никакого нет». О статье, впрочем, скоро забыли. 25 октября возвратился Солохор из Польши и объявил, что в ней русских войск еще много. Тогда, несмотря ни на какие оправдания и отговорки, послов заперли и потребовали от них обязательства, что русские войска выйдут в 2 или 3 месяца из Померании, хотя через Польшу, потому что пока русские войска будут в Померании, царь не может отнять руки от Польши, и турки не могут быть безопасны. Так как мы на это никак согласиться не можем, то не знаем, что из этого произойдет, доносил подканцлер царю.